Глава третья. Архок. «Странный город», — заметил тролль, когда мы выехали из Ардага. «Даже стен нет». Эльф с удивлением поглядел на моего спутника и наставительно заметил. «Город находится под землей, ведь гномы привыкли жить в подземельях. Помни, то, что ты видишь, — лишь малая часть Ардага. А крепостных стен нет, потому что они просто не нужны. Ни разу еще город не был захвачен. Двери-люки при желании можно заблокировать, и ни один маг не сумеет проникнуть через них. Любая магия бессильна против 50-метровой толщи земли». Тролль промолчал, но было видно, что Ардаг ему не понравился. На меня же он произвел сильное впечатление. Вдобавок, во время нашего пути по городу эльф устроил настоящую экскурсию, оказавшись неплохим гидом. Оказавшись за городом, мы направились к университету, который находился на севере. Это было единственное место около Ардага, на котором росли деревья. Естественно, они были созданы магией, так как на безжизненной каменистой почве естественной растительностью являлась только невысокая желтая трава. К Архогу вела широкая дорога, которая запомнилась мне не только своим качеством, но и оживленным движением. Однако по мере приближения к университету прохожих становилось все меньше и меньше. А стоило переехать по широкому мосту, переброшенному через небольшую реку, как дорога и вовсе опустела. Странно. Я поинтересовался насчет этого у Маэссона, на что тот лишь пожал плечами. Никто посторонний из гномов в здравом рассудке не сунется сюда. Местные жители придумали столько страшных историй об этих местах, что сами перестали отличать вымысел от действительности. Он еще что-то говорил, но я уже не слушал его. Передо мной раскинулся рай. Только что вокруг нас был пустынный пейзаж, а сейчас дорогу, по которой мы двигались, окружили бесчисленные деревья, многие из которых я в своей жизни никогда не видел и даже не представлял, что такие причудливые творения природы могут существовать на свете. Это был совершенно другой мир, созданный волшебством эльфов. Что ни говори, контраст был столь разительным, что я невольно ущипнул себя, дабы проверить, сплю я или нет. Маэссон с улыбкой наблюдал за нами. От него не укрылось наше состояние. Тролль был поражен не меньше меня и восторженно смотрел по сторонам. «Университет построен 5 веков назад именно на этом месте», произнес наш провожатый. Одним из предположений было то, что тогдашние вожди кланов посчитали, что раз у всех рас есть свои магические университеты, то и они должны создать свой. Для этого пригласили строителей со всей Эникеи. Денег гномы не жалели, и в рекордные сроки, менее чем за 2 года, был создан Архок. Он уступал всем остальным по могуществу и влиятельности и был рассчитан лишь на 500 студентов, в отличие от других, в которых учились и по 2 и по 3 тысячи человек. Не обладают гномы мощной магией, что уж тут поделать. Но Архок всегда считался одним из самых красивых университетов, уступая разве что эльфийскому Коан-Тор-Даалу. Сейчас мы едем по дороге Аракса, первого ректора университета, единственного ректора гнома. После него ректорами были либо люди, либо эльфы. «В университете учатся только гномы?» — осведомился я. «Конечно же нет. Хотя политика Архога заключается в том, чтобы 70% студентов составляли гномы. Несмотря на традиционный суверенитет магических университетов, он сильно зависит от совета кланов. Тем временем мы подъехали к цели нашего путешествия. Архог был огорожен высокой каменной стеной, над которой через небольшие промежутки возвышались изящные башенки с развивающимися на высоких бронзовых шпилях флагами кланов. Входные ворота впечатлили меня своими размерами и украшавшими их изображениями грифонов и единорогов. Сразу видно – работа нашего племени. Гномы считались одними из лучших мастеров в Уларе, и никто не мог сказать, что незаслуженно. Мой провожатый легким движением коснулся верхушкой жезла ворот. Через минуту они начали медленно и бесшумно открываться, пропуская нас внутрь. Внутри оказалось еще великолепнее, чем снаружи. За стеной университет представлял собой огромный сад, по которому в разные стороны ветвились дорожки из белого и красного мрамора. Несмотря на то, что на дворе стоял конец сентября, в Архоге все цвело. Не удивлюсь, если это вообще происходило здесь круглый год. Над этим великолепием возвышался сам университет, построенный из белого камня в виде открытой книги. В центре и по ее краям возвышались три башни, устремлявшиеся высоко в голубое небо. Бесчисленные ряды окон, украшенных причудливой лепниной, тянулись до самой крыши. Определить количество этажей лично я бы не рискнул. «А почему башни не видно из Ардага?» Тролль произнес первые слова за все время, прошедшее со времени въезда в город гномов. «Маскирующая магия», — объяснил Маэссон. «Кстати, даже с высоты полета дракона вы не увидите ничего. Весь Архог скрывает сильнейшая маскировка, которая укреплялась на протяжении всех 5 веков его существования. Университеты традиционно держали нейтралитет в любых войнах. Но все равно было несколько попыток захватить Архог. К счастью, все неудачные». «Модар III. Лето 1084 года. Лоренский конфликт», — внезапно произнес тролль, повергнув Маэссена в состояние ступора. Примечание. Лоренский конфликт. 1084-1087 года. Война между Кавентоном и Эникей за золотоносные шахты Лорна, района на юге Синих гор. Война окончилась победой Эникей и значительно усилила ее позиции во всем центральном Уларе. Наш провожатый от удивления выпучил глаза и уставился на Моза. «Вы знаете об этом? Знаете точную дату?» «Да», — произнес тролль оскорбленным тоном. 5 июля 1084 года войско короля Кавентона, Модара III, напало на Ардаг. Король попытался захватить Архог, но это не удалось. И его войско завязло около университета. Тем временем подоспело никейское ополчение с маршалом Праном. Продолжать? «Нет, не надо», — смущенный Маэссон взял себя в руки. «Я поражен вашим знанием истории. Извините, но не ожидал от тролля». «Да ладно», — Мосс махнул рукой. «Мне не привыкать». Наступила тишина, во время которой мы медленно ехали по мраморным плитам. По обе их стороны располагались изящные лавки, которые были заполнены разношерстной студенческой братьей. Преобладали, разумеется, гномы, но пару раз я видел даже орков. Нас провожали любопытными взглядами, а Маэссону то и дело почтительно кланялись. Видимо, эльф был здесь достаточно влиятельным. Я продолжал глазеть по сторонам, любуясь прекрасными зелеными газонами. В центре каждого из них возвышался фонтан в виде какой-нибудь позолоченной скульптуры бога или волшебного существа. Дорога пошла на подъем, и с правой стороны моему взгляду открылось огромное зеленое поле, на котором квадратом расположились длинные приземистые одноэтажные каменные здания. «Это наш полигон», — объяснил Маэссон. «Там находятся экспериментальные лаборатории боевой магии». Не успел я ему ответить, как подъем закончился. Деревья исчезли, и перед нами открылся Архог в полном великолепии. Вблизи он выглядел еще эффектнее. Белый камень, из которого был построен университет, поглощал солнечный свет и взамен испускал какое-то причудливое серебристое сияние, окружавшее здание еле заметной дымкой. Перед университетом находилась площадь, мощенная брусчаткой, с невысокой мраморной трибуной и статуей гнорма. Скульптор изобразил бога гномов в традиционном виде. Могучий карлик с огромным молотом на плече в обычной рабочей одежде. На его голове была корона, увенчанная символом гнорма, магическим существом по имени Верн. Я не рассказывал вам об этой легенде, но Верн по преданию был создан богом и служил ему верой и правдой, считаясь лучшим бойцом среди божественных созданий. Так уж повелось, что каждый из богов имел подобного слугу. У Элиора, бога эльфов, Василиск, у Геодора, бога гоблинов, трехглавая гидра и так далее. Вообще, я не был силен в законе божьем, у нас в школе его почти не преподавали. А все, что я знал, вычитал из книг сам. Надеюсь, сейчас ничего не напутал. Так вот, Верн был мифическим существом. Но гномы верили, что он живет глубоко в недрах гор. И спроси любого, опускавшегося в штольни, каждый скажет, что когда-то видел либо его тень, либо огромные следы. Верн напоминал огромного льва с широкими крыльями. На статуе он мирно лежал у ног своего повелителя. «Эта статуя найдена в пещерах Кро-Онгра», сказал Маэсон, от которого не укрылся мой интерес к скульптуре. «Никто не знает имя мастера, создавшего ее, но наши ученые вычислили, что ей почти 1500 лет. В ней скрыто какое-то хорошо замаскированное заклятие чудовищной силы. Однако разгадать его не под силу, наверное, никому, кроме самих богов». Примечание. Кро-Онгра. Самые старые пещеры гномов в Синих горах, обнаружены в 1200 году. Из-за своих огромных размеров так до конца и не изучены. В 1988 году постановлением Совета магов Эникеи были закрыты для посещения и объявлены магическим полигоном. Раскопки в пещерах ведутся уже более 7 веков. «Байки все это», — вмешался тролль, внимательно следивший за нашим разговором. «Несомненно, боги существуют, в этом нет сомнения. Но сколько же об них придумали всякой бредятины?» «Но?» — эльф хотел что-то возразить, но внезапно осекся. Он застыл на месте, закрыв глаза, и, открыв их, через минуту произнес: «Нас ждут. Ректор Архога ждет вас». Мы пересекли площадь и подъехали к главному входу, представлявшему собой высокие позолоченные ворота, которым вела широкая лестница из черного мрамора с белыми прожилками. Я покачал головой. В чем, а в камне-то я разбираюсь. Лестница была сделана из интросского мрамора, одного из самых дорогих строительных материалов в Уларе. Площадь была полна народа. Студенты бесчисленным радостно шумящим потоком выливались в двери Архога. «Начало занятий», — объяснил наш провожатый. «Пойдемте». Мы спешились, и словно из воздуха появившийся маленький гном, одетый в длинный черный балахон, взял наших лошадей под уздцы и попытался увести. Я говорю именно «попытался», потому что лошадь тролля была на 3 головы выше гнома, и вдобавок она совершенно не желала никуда идти. А столкнуть ее с места было не под силу не то что одному гному, а, наверное, и 10. Тем не менее, гном, красный от натуги, упрямо пытался сдвинуть с места лошадь. Мосс, понаблюдав некоторое время за его бесплодными попытками, саркастически хмыкнул и, пойдя к своему Голиафу, прошептал ему что-то на ухо. Лошадь дернула головой и преспокойно пошла вперед. Обрадованный гном мгновенно воспользовался ситуацией и увел наших лошадей. Маэсон кивнул, чтобы мы следовали за ним, и отправился к дверям. Войдя в них, мы очутились в огромной гардеробной. С 2 сторон ее поднимались вверх широкие мраморные лестницы. Между ними же творилось настоящее столпотворение. Вот здесь-то была настоящая суматоха. Разношерстная толпа, толкаясь и поливая друг друга ругательствами на разных языках, растекалась по лестницам. Представив, сколько в университете может быть этажей, я взмолился, чтобы ректор не забрался высоко. Но слава Гнорму, с нами был Маэсон. Он что-то крикнул, и словно по волшебству народ перед нами расступился. Мы преспокойно прошли сквозь толпу, оказавшись у противоположной стены. «Положите мне руки на плечи», — проговорил эльф, и мы последовали его приказу. Маэсон 2 ладонями коснулся стены и прошептал длинную фразу на непонятном языке. Мир вокруг нас померк. Меня окружила темнота. Когда она рассеялась, я увидел, что мы стоим в просторном кабинете. Кабинет был шикарным. По стенам стояли шкафы из черного дерева, заполненные толстенными фолиантами. В углу я заметил небольшой изящный камин. Напротив нас расположился массивный стол, обитый черным сукном, на котором стоял золотой прибор с чернильницей в виде единорога. Еще одна стильная и очень дорогая вещь. За столом сидел эльф. 100-процентный эльф. Тонкие черты лица, вьющиеся золотистые волосы, презрительно поджатые губы. Холеный, надменный аристократ. Так выглядят все истинные эльфы. Скорее статуя, чем живое существо. Он поднял руку, и окно распахнулось, принеся в кабинет отдаленный шум голосов и свежий запах цветущей зелени, которым был пропитан местный воздух. «Аррадирн, ректор Архога», – торжественно объявил Маэссен. «А это гном по имени Мирн и его спутник-телохранитель Мосс». «Хорошо, Маэссен», – произнес мелодичным голосом эльф. «Ты свободен. Оставь меня с Мирном один на один. А уважаемый Мосс, наверное, проголодался». «Ха!» – осклабился в радостной улыбке тролль. «Я сейчас бы съел парочку единорогов». В кабинете повисла напряженная тишина. Я замер, приготовившись к худшему. Поясню вам, что единорог являлся священным животным эльфов. И оскорбить его в присутствии эльфа было тяжелым проступком. Тем временем тролль понял, что сморозил глупость, и попытался неуклюже извиниться. Но Аррадирн сделал вид, что ничего не произошло. И лишь что-то сказал Маэссену на эльфийском. Тот еще раз поклонился и, взяв за руку тролля, прошептал заклинание. Через секунду в кабинете остались только я и ректор Архога. «Садись», – предложил Аррадирн, и я заметил, что в кабинете внезапно появилось кресло, которого несколько минут назад не было. Решив ничему не удивляться, я удобно устроился в нем. «Рассказывай», – попросил ректор. Я рассказал эльфу всю свою историю от начала и до конца. Когда мой рассказ был окончен, Аррадирн молчал несколько минут, а потом произнес: «Я получил сообщение от Горги. Ты попал в очень неприятную ситуацию. Мне известно, кто такой Стронгхолл. Известна история камня Гнорма. Первый раз за всю историю Улара камень оказался в руках демонов. Кстати, ты не рассказал, как ты отдал камень?» «Продал». «Продал». Тяжело вздохнул эльф. «Конечно же, ты же гном. Хотя...» Он пристально посмотрел на меня. «Кто твой отец?» «Не знаю», честно признался я. «Говорят, что он человек». «Как же я не догадался сразу?» Пробормотал эльф, продолжая меня разглядывать. «Надо же. Подобного я еще не встречал». «Что такое?» Мне стало не по себе. Эльф выглядел озадаченным, а поверьте, озадачить эльфа весьма непросто. «Как тебе сказать?» Аррадирн замялся. «Я не могу пока точно определить, кто был твой отец. Надо исследовать твою кровь. Но ты узнаешь об этом очень скоро. Ты меня заинтересовал, Мирн. Ты не так прост, как кажешься. Хотя, скорее всего, этого не осознаешь». «В чем я не так прост?» «Ты все узнаешь позже, когда я проведу все исследования. Сейчас расскажи мне подробней о вашем путешествии. Где ты умудрился нанять такого тролля? Даже для своего народа, не отличающегося умственными способностями, он непроходимо туп». «Между прочим, этот тупой тролль спас мне жизнь», – извительно заметил я. «И, кстати, закончил Торквард». «Что? Ты смеешься надо мной?» Голос эльфа стал суровым. «Вы же наверняка можете определить, лгу я или нет, так?» «Так». «Тогда с чего мне над вами смеяться?» — резонно заметил я. Эльф хмыкнул и пристально посмотрел на меня. Я почувствовал легкое головокружение, которое почти моментально прошло. «Да», — задумчиво произнес ректор, — «ты говоришь правду. Тролль, окончивший Торквард. Кто бы мог подумать? Философский факультет». «Ладно, хватит о тролле. Давай поговорим о тебе. Ты останешься в Архоге. Здесь для тебя будет безопасней. Возьми». Эльф протянул мне руку, и на ней блеснуло небольшое золотое кольцо с прозрачным синим камнем. «Оно будет защищать тебя от демонов, пока ты находишься на территории университета». «Они могут проникнуть сюда?» «Теоретически могут. Хотя это будет очень непросто. Помимо магических препятствий, существуют еще политические. Демоны не столь сильны, как раньше, а все университеты являются неприкосновенными. Это контролируется лично королем и советом магов. Но повторяю, может случиться все». «А где я буду жить?» «Тебе отведут отдельную комнату в студенческом корпусе. Для всех ты обычный студент. Много не болтай, если не хочешь неприятностей. Я иду на определенный риск, оставляя тебя здесь. И, кстати, отпусти тролля. Здесь тебе телохранитель не нужен. Тем более, я думаю, что толку от него мало. Но он спас мне жизнь. После того, как проспал, лишний свидетель нам не нужен. Считай это условием твоего пребывания в Архоге. Ректор что-то прошептал, и в кабинете появился Маэсон. Отведи гнома в его комнату и объясни ему местные порядки. Приказал ему Ародирн. Слушаюсь, ректор. Поклонился Маэсон и повернулся ко мне, протянув правую руку. «Спасибо вам!» – поблагодарил я ректора и взялся за протянутую мне руку. Мир вокруг меня на секунду померк, и мы вновь очутились на площади со статуей гнорма в центре. Теперь площадь была совершенно пуста. Лишь несколько гномов, одетых в серые рабочие робы, подметали мусор, щедро разбросанный вокруг. «Иди за мной!» – произнес эльф, и мы тронулись в путь. На этот раз мы свернули направо от статуи и направились по красной дорожке к видневшемуся вдали четырехэтажному зданию, разукрашенному всеми цветами радуги. «Это студенческий корпус», — объяснил Маэсон, заметив направление моего взгляда. «Там ты и будешь жить». «А где тролль?» — осведомился я. «Тролль?» — улыбнулся Маэсон. «Он ждет тебя перед корпусом. Больше я не задавал вопросов, а лишь смотрел по сторонам, любуясь зелеными деревьями, причудливо изогнувшими свои стволы и ветви над дорогой и с наслаждением вдыхая свежий ароматный воздух. Через 10 минут мы подошли к студенческому корпусу. Приглядевшись, я понял, что здание строили не гномы, а скорее всего люди. Именно они любили строить такие приземистые дома с множеством изолированных входов, которые именовали подъездами. Люди были самой многочисленной нацией Улара, и поэтому старались экономить в своих городах землю под строительство жилья. Понятно, что в подобных домах жила беднота. Люди, имевшие более или менее постоянный доход, могли себе позволить отдельный дом. У одного из подъездов я увидел тролля. Он тоже заметил нас и замахал рукой. Когда мы подошли, Мосс улыбался. «А мне здесь нравится», – заявил он. «В наших горах нет такого воздуха». «А какая здесь зелень кругом?» «С ума сойти! Тролль любит зелень. И это представитель расы, которая всегда отличалась любовью к труднодоступным и суровым местам. Хотя, что еще ожидать от тролля, окончившего Торквард?» «Пойдемте», – прервал восхищенный монолог Моза эльф. «Я покажу тебе, Мирн, твою комнату. Там и поговорите». Мы вошли во второй справа подъезд, поднялись по широкой спиральной лестнице на четвертый этаж и вышли в коридор. Коридор был узким и длинным. По обе стороны его располагались двери, обитые каким-то неизвестным мне материалом, напоминавшим кожу. На каждой из дверей висела табличка с именем жильца. Пройдя вглубь по коридору, мы остановились у двери с табличкой «Мирн». Маэсон вручил мне ключ и, предупредив, что вернется через час, исчез. Я открыл дверь и вошел в свое новое жилище. Оно было небольшим, скромным и уютным. В комнате стояли шкаф, стол, два стула и кровать. Я сел на кровать. Тролль устроился напротив меня на стуле. «Послушай, Мосс», – начал я, и последующие слова дались мне с трудом. «Теперь ты свободен. Вот деньги, что я должен». Я положил на стол 4 серебряных монеты. Это было гораздо больше, чем полагалось троллю. Любой гном, видевший меня в этот момент, посчитал бы, что я просто сошел с ума. Но тролль не спешил их взять. «Мосс больше не нужен гному!» Обиженным тоном поинтересовался он. «Нет, теперь мне не нужна охрана. Я под защитой Ародирна. И условием этой защиты является твое увольнение. Так что можешь искать другого работодателя». «Хорошо». С тяжелым вздохом Мосс поднялся и сгреб деньги в свою огромную лапищу. «Но я могу пригодиться!» Не дождавшись моей реакции на эти слова, он еще раз вздохнул и, что-то пробормотав на языке тролля, вышел из комнаты. Я закрыл за ним дверь и растянулся на кровати. Слова тролля оставили у меня в душе осадок. Надеюсь, Ародирн прав. Вскоре меня охватила дрема, и глаза закрылись сами собой.